Подкатил ко мне пацан, дагестанский хулиган, не давала повод ба-ба-бай, ба-ба-бай, ба-ба-бай. Ты приору посадил, пары и понты включил, музыка в машине дала лай, дала лай, дала лай. Подкатил ко мне пацан, дагестанский хулиган, не давала повод ба-ба-бай, ба-ба-бай, ба-ба-бай. Пары и понты включил, музыка в машине дала лай, дала лай, дала лай. Проезжай, ни к чему понты такие, проезжай. На своей волне гуляю просто так, никогда не быть твоею, так и знай. Проезжай, ни к чему понты такие, проезжай. На своей волне гуляю просто так, никогда не быть твоею, так. Свои понты, музыку потише, не мечтай, не мечтай, не мечтай. Проезжай уже скорее, забери своих друзей и другим девчонкам заливай.